К вечеру я уже освоился на новом месте и чувствовал себя неплохо. Мне удалось отвлечься от мрачных мыслей. Я просто запретил себе думать о Стасе, об Олеге и о вчерашнем дне вообще. Иначе я раскисал и ударялся в депрессию. Пока же мне надо было сохранять форму, чтобы на совещании вправить мозги кому следует и заставить их хоть что-то делать. Сложнее было с дневниками. Описывая события вчерашнего дня, я просто переживал их заново. Но, как ни странно, мне стало гораздо легче, когда я доверил бумаге, а вернее файлу, свои размышления. Словно выплеснул все то, что накопилось в душе, и успокоился. Обед мне принесли, видимо, из ресторана, отбивная и картофель фри. К этому прилагалась и бутылка пива, что несказанно меня порадовало. Одежду тоже принесли. Джинсы, белую футболку и жилет с множеством карманов. Все, что мне нравилось, причем моего размера. Сначала я удивился, но потом предположил, что на меня, наверное, есть досье, а такой организации это можно было ожидать. Покончив с обедом и дневниками, я стал искать, чем бы заняться. В верхнем ящике стола нашел лист с внутренними телефонами. Больше в ящиках ничего не было. Телефоны были трехзначные, а против цифр стояли только фамилии. Без указания должности. Шифруются, не иначе. Первым делом я добрался до местных админов. Просто позвонил по первому попавшемуся номеру и стал плакаться, что не работает комп. Меня вежливо послали к Гусеву, и таким образом я вышел на компьютерщиков. Гусеву я представился, вкратце обрисовал ситуацию и попросил доступ в интернет. Тот буркнул, что перезвонит, и действительно перезвонил через 10 минут. Доступ в интернет он мне открыл, как я понял, сначала проконсультировавшись с начальством. Остаток дня я провел в интернете. Первым делом разобрался с почтой. Там была пара писем от Алекса и Фло. Все, естественно, без каких-либо упоминаний о работе. Просто спрашивали о здоровье. Я ответил, а потом занялся привычной работой. Прошерстил сайты астральной тематики. Там не было ничего нового. Я полез на новостные сайты. Потом на форум курителей трубки и так далее. Потом позвонил Кирилл и велел особо не напрягаться. Совещание должно начаться через несколько часов. Зарубежные гости задерживались. Правда, Кирилл велел мне готовиться. Но к чему? Я оставил компьютер и задумался. Как и к чему готовиться, я не знал. Но подумал, что наверняка будут вопросы о магии. С этим, конечно, следовало разобраться. Я стал реальным магом. Признаться, это не произвело на меня большого впечатления. Все произошло как-то быстро и логично. Ничего сверхисключительного я в этом не видел. К тому же события неслись вскачь. И у меня просто не было времени, чтобы анализировать каждое свое действие. А сейчас самое время. Магия – штука сложная. Реальная магия сложна вдвойне. А уж мое положение в этой системе координат совершенно немыслимо. Об астральной магии, волшебстве, колдовстве, как это ни назови, я знал немало, но в общих чертах. Нахватался по верхам, а уж знания реальной магии у меня были лишь теоретические. Часто меня посещала мысль все знания систематизировать и записать, чтобы потом разобраться в них. Но, увы, вечно не доходили до этого руки. Я из тех, что думают на бумаге. Я не могу составлять четкий план в голове, запомнить его, сравнить с каким-нибудь другим вариантом. Мне надо записывать, изложить все на бумаге, а потом уже разобраться. Я попытался выстроить в голове стройную систему магии, но минут через 10 понял, что у меня это просто не получится. Тогда я открыл новый файл и решил все записать, но это пойдет в дневники. Хрен я кому это покажу. Магия астрала. Необходимо примечание. Терминология, используемая здесь, по большей части моя. Некоторые термины, вроде коннекта, контакты и скачивания энергии, от меня, астрал, переводя мне мыслеобразы моих собеседников, выбрал наиболее понятные мне образы и термины. Это не значит, что контакт в моем понимании равен контакту, в понимании альбионского мага. А уж коннект тем более. Так что термины с точки зрения классической магии центра миров могут быть неточны, но уж какие есть. Магия. Магия астрала основывается на управлении особого вида энергии, которую обычно называют магической или астральной. Это основной постулат, но он не совсем верен. Есть три ступени в магии. Первая ступень – это управление своей энергией, энергией своего тела. Внутренняя энергетика человека – это вообще отдельный разговор. Главное, что она есть. Человек без нее не может жить. Он регулярно обменивается энергией с внешним миром. Как правило, у каждого человека есть запас энергии, которым он пользуется. Уменьшение этого запаса, а также нарушение обмена энергии с внешним миром ведет к усталости, болезням и смерти. На этом этапе маг учится управлять своей энергией. У человека ее мало, ее не хватает на заклинания, тем более на реальные магические действия в обычном мире. Как правило, внутреннюю энергию используют для лечения самого себя, для мелких дел вроде поиска предметов и для распознания, чувствования, сканирования энергии других магов. Собственная энергия находит свое отражение в ауре, энергетическом фоне человеческого тела. Аура лучше всего видна вокруг головы. Там энергетические каналы человека располагаются ближе всего к поверхности тела. Движение энергии создает фон в виде цветного пятна или полукруга. По цвету ауры и ее интенсивности можно многое определить. Яркие цвета с преобладанием красного свидетельствуют об активности человека или о его возбужденном состоянии. Энергия циркулирует по телу и идет постоянный процесс ее обмена с внешним миром. Чем темнее аура, тем менее активна энергия. В мертвом теле, соответственно, нет ее движения и ауры нет. Итак, на этом этапе маг получает первичные знания об энергии, учится ей управлять и приобретаются кое-какие полезные навыки. Как правило, эта ступень доступна всем живым мыслящим существам, способным осознавать и разумно направлять свои действия. Овладев в полном объеме собственной энергией, человек получает возможность, вернее, приобретает необходимый навык для выхода в астрал, магическую реальность. Необходимо также добавить пару слов об исключительных личностях, способных вырабатывать собственную энергию в огромных количествах. Такие люди, которых я называю генераторами, исключения. Они очень сильны, и если учатся управлять своей энергией, то становятся выдающимися магами. Но чаще всего, не подозревая о своем даре, тратят энергию бесконтрольно, выплескивая во внешний мир. Такие люди живут ярко, насыщенно, но недолго. Они сжигают сами себя, часто достигают успеха в жизни, становятся учеными, творческими личностями, но часто и изгоями, и нашедшими признание в обществе, потому что не вписываются в установленные им рамки. Генераторы встречаются в основном в реальности Земли и в трех близлежащих реальностях. В остальных астральных мирах они практически норма и становятся практикующими магами уже в детстве. Итак, когда первый этап пройден и адепт успешно овладел начальными знаниями, приходит очередь астрала. Астрал. Состав астрала невероятно сложен, и опытнейшие маги исследуют его веками, но пока не пришли к единому мнению. Астрал можно сравнить с космосом, только внутри астрала не планеты, а реальности. Если говорить упрощенно, астрал – это и есть океан энергии, которую опытный маг может использовать в своих целях. Через астрал можно попасть в другие реальности, в каждой из которых существует физический космос с планетами и прочим. Теоретически астрал бесконечен, но практически известно около 30 обитаемых реальностей, жители которых контактируют между собой. Также у астрала есть теоретический центр. Там плотность самой энергии астрала очень велика. Самого центра не видел никто, туда не попасть. Там свои законы, но условно вокруг центра расположены три реальности, которые называют центром миров. Плотность энергии в этих мирах так высока, что астрал и реальность там почти неразличимы. Местные жители поголовно маги, без исключений и повседневно пользуются своей силой. Далее лежит круг из семи реальностей, где астрал обыденность, но не повседневность. Маги там не все, но не маг, это исключение из правил. Жители этих реальностей тоже маги, легко пользуются своими силами и в астрале, и в реальном мире. Если выразиться условно, эти миры составляют основное население астрала. Далее лежит круг из пяти реальностей. Там с магией похуже. Плотность и энергетическая насыщенность астрала слабеет по мере удаления от центра. Магия там тоже очень активно используется, но доступна не всем. Еще дальше от центра лежит группа из трех реальностей, где магия удел избранных. О магии все знают, она норма жизни, но пользуется ей около трети населения. Речь идет, разумеется, о высшей магии, ибо первая ступень доступна всем. По целому ряду причин в этих реальностях правящий класс – маги. Как правило, они искусственно ограничивают доступ простых смертных к астралу, поддерживая свою избранность. Жизнь там напоминает земной феодальный строй. Дальше – последний известный мир – Земля. Здесь плотность астрала так мала, что реальной магии – невероятная редкость. Да и набор заклинаний, действующих на Земле, невелик. Заклинания среди миров рассчитаны на иную плотность астрала, а земную школу магии практически никто не разрабатывал и тем более не изучал. Почти все заклинания заимствованы из соседних миров, считаются секретным значением и редко когда работают. На уровне первого этапа находится много землян, но более им недоступно. Реальность Земля называется так по названию единственной планеты, с которой удалось установить контакт. Считается последней единицей миров, это глубинка, деревня, существование которой хорошо знают только ближайшие соседи, в силу своей магической неразвитости и представляет интересы для центра миров и его ближайшего окружения. Считается, что дальше Земли ничего нет. Астрал там так разряжен, что непригоден для жизни. Подробно этой теорией никто не занимался, или я просто не знаю об этом. Правда, краем уха я слышал, что пустое пространство именовалось бездной, но полной уверенности в этом у меня не было. Теперь в реальностях и их цивилизациях, в силу магичности, Их устройство не похоже на Землю. Только мы, в силу отсутствия магии, создали технологическую цивилизацию, опирающуюся на приборы, машины, механизмы и прочие достижения научно-технического прогресса. В других мирах технику заменяет магия. Не везде, конечно. Ближайшие миры напоминают наш, но не сильно. Я слышал, что во втором поясе миров тоже был мир, где существовала высокотехнологическая цивилизация. Но сам я там не был. До меня только дошли слухи, что это удивительный мир сплава техники и магии. Пожалуй, хватит о реальностях. Тут надо добавить о некоторых особенностях астрала, о границах и источниках. Границы, они же барьеры, отделяют миры друг от друга. Это позволяет мирам сохранять свою индивидуальность, в том числе и на уровне магических и физических законов. Барьеры проницаемы, иначе не было бы общения. Самые крепкие барьеры на границе миров, в центре они слабее и легко проницаемы для обитателей. Физические объекты не могут проходить сквозь астрал, тем более через границы. Тем не менее, маги сознанием проникают в соседние реальности, вернее, астралы соседних реальностей и общаются друг с другом. Следует отметить, что насчет физических предметов действует определенный ряд исключений. Некоторые можно все-таки перетаскивать через астрал. Технология невероятно сложна. Такие вещи принято называть артефактами. Кроме того, между мирами могли перемещаться и люди в реальных телах. Правда, это могли делать только маги центра миров. Там астрал и реальность перемешаны, и любое перемещение дается легче. Впрочем, ходили слухи о перемещениях между мирами за пределами центра миров, но я этим слухам не доверял. Источники. Это весьма важная составляющая астрала. Если проводить грубую, очень грубую параллели с реальным миром, то их можно сравнить с Солнцем. Источники – сгустки энергии астрала очень высокой плотности. Они излучают энергию в астрал, подпитывают его, потому так и называются. Бывают разных видов. Отличаются друг от друга по мощности и интенсивности излучения, раскиданным по всему астралу. Как правило, источники центра миров гораздо мощнее, чем источники окраин. Считается, что центр астрала, куда еще никто не проникал, это огромный мощный источник. По логике вещей так и должно быть. Источники поддерживают само существование астрала, но есть у них и важная побочная функция. Энергии источников пользуются маги для сотворения мощных заклинаний. Умение работать с источником – первое, чему должен научиться маг первой ступени, попавший в астрал. Иначе он никогда не продвинется дальше, на вторую. Есть еще один момент – энергию можно хранить, запасать в неодушевленных предметах, использовать их как своеобразный аккумулятор. Ими маги пользуются в реальном мире, получая от них необходимую энергию. Как правило, для этого хороши предметы, которые легко носить с собой, которые не привлекают лишнего внимания. Кольца, цепочки, браслеты. Одним из лучших материалов для такого хранения энергии являются драгоценные камни, но это совершенно отдельный разговор. Вторая ступень – это управление внешней энергией, то есть заимствованной извне. Обычно знания и умения этой ступени пользуются для боя, но не всегда. Это наиболее активный раздел магии. Кстати, надо сделать необходимую отговорку. Не все так просто, как может казаться. В том смысле, что деление на ступени не такое уж четкое. Например, некоторые заимствования чужой энергии доступны и на первой ступени, взять хотя бы скачивание энергии из других существ, обладающих ею. Это могут быть люди, животные, как ни странно, растения. Впрочем, ничего странного, они ведь живые. Скачать энергию с электростанции, например, не получится. Это не та энергия. Не жизненная, не магическая. Итак, выбравшись в астрал и получив доступ к источнику, маг начинает учиться пользоваться ею. Тут надо заметить, что в астрале Земли нет подобных источников. Он питается энергией от соседних миров, через барьеры. Так что дальше речь пойдет в основном о магах иных реальностей. Технология довольно проста. Маг получает отпечаток, координаты источника, обычно от учителя. От одного мощного источника могут питаться целые школы магов. Адепт устанавливает астральный контакт с источником. Дальше просто. Он скачивает энергию и работает с ней. При этом надо быть внимательным и осторожным. Если скачать много энергии, больше, чем сможешь переварить и обработать, то можешь перегореть, помереть от передоза, так сказать. Хотя летальные случаи редки. Обычно повреждается сознание, и маг-неудачник как бы автоматически отключается от источника и от астрала. Обычно такой маг остается живым растением. Тело без сознания, но в некоторых случаях возможно излечение. Сам я с этим не сталкивался. Еще одно замечание. После работы с источником необходимо сделать перерыв, отдохнуть и восстановить внутреннее, естественное течение энергии. Если этого не сделать, то можно просто потерять сознание, а если напряжение было слишком велико, то и заработать серьезную болезнь. Тут подошел бы термин истощение. Ведь во время подключения к источнику маг работает с чужой энергией, а его собственная растворяется в ней. Если не восстанавливать внутреннюю энергетику, то последствия могут быть самые серьезные. Человек без внутренней энергетики просто труп. Итак, когда контакт установлен, подключенный к источнику маг использует энергию в своих целях. Контакт с источником может быть двух видов. Первый. Маг получает порцию энергии и обрабатывает ее. Второй. Маг находится на прямой связи с источником, и обмен энергии идет непрерывно, в режиме реального времени. Первый вид обмена обычный, и его используют в 90% случаев. Второй вид исключения. Он опасен. В случае такого подключения риск перегореть очень велик. Как правило, маги используют прямое подключение в случае, если нет другого выбора. Например, при смертельной угрозе или спасая жизнь другим. Этот вид подключения позволяет мгновенно сотворить заклинание, без паузы. Получил, усвоил, сотворил. И также мгновенно реагирует на чужие заклинания. Кроме того, так можно производить очень сильный выброс энергии. Маг становится проводником энергии источника. Он управляет ее на цель, а сам остается ее прицелом. Удар наносит сам источник, а маг выступает не более чем в качестве указки. Кстати, применение этого вида контакта может быть не боевым, а направлено, например, на излечение тела или на сотворение предметов реального мира. Это особенно опасный вариант действий. Тут перегореть проще простого. Им пользуются только очень опытные и сильные маги, имеющие природный дар к обработке энергии. Кстати, об обработке. По этому дару обычно определяется сила мага. Чем больше энергии маг может обработать за раз, тем он сильнее. Можно привести пример. В битве взяли за секунду у источника 10 единиц энергии и использовали их для создания заклинания, а ваш противник 20. В этом случае у вас, скорее всего, уже не останется времени на второй глоток. Таким образом, все сильные выдающиеся маги в первую очередь имеют дар обработки больших объемов энергии. Надо сказать, что все мои подвиги обусловлены именно этим. Так уж вышло, что у меня очень высокий порог обработки энергии. Я его не мерил, поскольку не учился ни в одной магической школе. Но, судя по результатам действий и отзывам других магов, он действительно намного выше среднего. Я часто пользуюсь прямым подключением. Я до сих пор цел и невредим. Но пользуюсь этим не из-за того, что крут, а потому что самоучка. Я просто не знаю, как по-другому действовать. Набор моих знаний и умений ограничен. Так что, фигурально выражаясь, не стреляйте в пианиста. Он играет, как умеет. Вернемся ко второй ступени. Маг получил энергию. Теперь ее следует распорядиться. Тут возможен либо прямой путь в астрале, либо путь заклинаний в реальности. С астралом все довольно просто. Если выражаться и примитивно, то что представил, то и получил. Конечно, и тут есть правила и прием работы с энергией. Но они по большей части интуитивны. Кстати, о сражениях в астрале. Они в корне отличаются от сражений в реальности. Они виртуальны. Смертью они заканчиваются очень редко. Например, в случае, когда маг перегорает, взяв от источника слишком много энергии. Возможно, еще вариант, когда, установив контакт с телом астрального противника, можно выжечь его сознание и энергетику сильным ударом. Но это редкость. До такого обычно не доходит. В случае серьезного удара по астральной проекции, сознание отключается, и проигравший маг просто вываливается из астрала. А вот с реальными битвами, то есть с использованием магии в реале, все намного сложнее. Воздействовать на реальный мир можно напрямую или заклинанием. Напомню, речь идет преимущественно о приемах боя. Напрямую – это когда вы осуществляете свою энергию. Например, направляете ее в руку и чуть дальше. Немного сноровки, концентрации энергии, ее уплотнения и в ваших руках меч. Им можно пользоваться как обычным, но не забывая сохранять концентрацию. Кроме того, ему можно придать свойство огненного меча или электрического, простым усилием воли. Но если у противника чуть больше энергии, в таком же мече или чуть выше концентрации, то волшебный меч просто рассыпется при столкновении с мечом противника. То же касается и щита, созданного подобным образом. В общем-то, вот и все про прямое воздействие. Заклинание – это совокупность методов и приемов, позволяющих магу преобразовать энергию особым образом и воздействовать ею на реальность. Иными словами, заклинание – это действительно хитрый приемчик, позволяющий усилить энергию, а также добиться желаемого результата. Это можно объяснить, но надо сказать, что заклинания астрала не имеют ничего общего с заклинаниями в понимании землян. Собственно говоря, заклинание – это лишь приблизительный перевод магического термина. На самом деле, допустим, у альвеонцев это слово носит немного другой смысл. Заклинаний – неимоверное количество. Они делятся на школы, по сотне разных признаков. К тому же в одной реальности бывает до десятка разных школ, каждый из которых свои собственные, специально разработанные заклинания. Их и описывать жизни не хватит. Тем более в этом вопросе я не силен. С заклинаниями для реального мира сталкивался редко. Основная цель заклинания – осуществить энергию, привести ее в реальный мир и позволить ей жить отдельно от мага. Вот, например, если послать из руки луч энергии во врага прямым воздействием, через пару метров луч пропадает, исчезнет, рассеивается в окружающем мире, Заклинания же концентрируют энергию, не позволяя ей распадаться и исчезать. К примеру, простейшее заклинание молнии. То есть это я называю ее молнией. На самом деле к электричеству такая энергия никакого отношения не имеет. Просто похоже по результатам воздействия. Молния используется обычно, чтобы поразить удаленного противника. Для ее сотворения необходимо сконцентрировать энергию в области пупка, разделить ее на два потока и пустить в руку, следя, чтобы потоки не пересекались. Иначе будет пшик, а не молния. Потом потоки следует пустить спирально по руке. Опять же так, чтобы они не пересекались. Дальше потоки идут винтами до пальцев. Чем они быстрее идут и чем больше витков, тем сильнее будет молния. Итак, потоки встречаются, скажем, в указательном пальце. И получается маленький бум. Только в этом случае из пальца срывается молния и бьет в том направлении, куда указывает рука. Концентрация энергии высока. Она не рассеивается, так что результат бывает превосходным. Кстати, молнию можно пустить из двух рук одновременно. Но это пижонство, потому что внимание и, следовательно, концентрация в этом случае поделены надвое. Так что результат может быть и слабее. Но поражение двух разных целей, независимо друг от друга, это оправдано. А чтобы легче было сосредоточиться, эти потоки можно сделать цветными. Так меньше шансов запутаться. Можно сформировать 3 или 4 потока. Это сложнее, но молния будет сильнее. Сотворение молнии занимает доли секунды. Получается это не сразу, но тренировками достигается автоматизм. И в итоге заклинание сотворяется со скоростью мысли. Подумал, вернее почувствовал молнию. И готово. Создать молнию можно и за 5 минут концентрации. Но это ученичество. При молнии равной силы подряд в доли секунды – это искусство. В случае с огненным шаром следует создать между ладонями напряжение, также и встречи двух потоков. Довести напряжение до максимума, чтобы между ладонями действительно появился энергетический шар. Потом уже шар нужно отправить в цель, закрутив его, чтобы лучше летел. Здесь тоже существует масса нюансов, но все их перечислять слишком утомительно. Итак, заклинаниями, пожалуй, все. Следует добавить, что они могут быть очень сложными, навороченными. Например, для одного заклинания, поражающего много целей, вроде цепной молнии, требуется создать внутри энергетики тела несколько шариков энергии разного напряжения, потом в определенной последовательности послать их на пальцы, перемешав в строгом порядке, и затем отпускать, на выходе из руки, контролируя силу выхода. Есть и более сложные заклинания, о которых я мало знаю. Кроме того, существуют цепочки заклинаний, связки. Часто завершающая стадия заклинания является начальной для другого. Таким образом можно сотворить два заклинания подряд за очень короткое время. А если цепочку продолжить, то маг становится похожим на пулемет. Кстати, в боях, как правило, используются именно цепочки. У каждого мага есть 3-4 излюбленные связки, доведенные тренировками до автоматизма. Заклинаний, как я уже говорил, великое множество. Все их не знает никто. Тем более, что в разных реальностях они разные. Опытные маги, вышедшие на покой, имеющие склонность к аналитической работе, составляют сборник заклинаний и разрабатывают новые приемы, в том числе и комбинации с них. Существуют авторские заклинания и комбинации, названные по имени составителя. Вообще, такой работой может успешно заниматься только очень опытный маг, образованный и теоретически грамотный. Можно сказать, профессор магии. У каждой уважающей себя магической школы есть хотя бы один такой профессор, а в крупных и по несколько. Ну, вот и все с заклинаниями. Нельзя объять необъятное, но общее представление получить можно. Во второй ступени совершенствования мага бесконечно. Очень часто молодые маги, накопив определенный опыт, начинают практиковать третью ступень, что не мешает им оставаться неучимыми во второй. Те же, кто занимался только второй ступенью, обычно получают прозвище боевого мага. Если бы я действительно учился магии по-настоящему, думаю, это была бы вершина моей карьеры. Хотя я использую заклятие из третьей ступени. Третья ступень – изучение методов контролирования чужой энергии. Это самая сложная часть магии и наиболее эффективная. Ее тоже применяют в боевых целях, но редко. Данный раздел я знаю меньше всего, к великому сожалению. Третья ступень считается высоким искусством, но она лишь условно выше второй. Вернее сказать, она сложнее. Чтобы ее постигать, не обязательно достичь совершенства в боевой магии. Часто сильные маги третьей ступени довольно слабы в бою. Иногда маг минует вторую ступень, не задерживаясь на ней долго, и сразу идет дальше. И боевой маг, овладевший заклинаниями третьей ступени, становится великим магом. Обычно таких называют универсальными магами. Итак, на третьей ступени маг учится управлять чужой энергией, получает контроль над энергетикой другого мага. К этому разделу много чего относится. Например, лечение. Чтобы вылечить мага, приходится основательно поработать с энергией больного. Самым сложным заклинанием являются приемы восстановления живой плоти, отращивание отрубленной руки, воскрешение и прочее. Воскрешение – это не совсем то, что обычно имеется в виду под этим словом. Магу, сознание которого растворилось в астрале, уже ничем не помочь. Так что воскрешение – это вроде помощи при клинической смерти, вроде реанимации. Сюда же относится и оживление трупов, разумеется, без сознания, и их программирование на выполнение определенных действий. Следует также упомянуть и о таком полезном разделе, как контроль энергетики чужого тела. Опытный маг третьей ступени, незаметно получив контроль над другим магом, может сделать его своей марионеткой. Например, заставить энергию застыть и таким образом парализовать противника. Может заставить видеть то, чего нет, или наоборот, не видеть то, что есть. Это так называемые иллюзии и невидимость в реальности. Идем дальше. Обмен сознанием. Этот раздел магии я знаю хорошо. По известным причинам мне не хочется об этом говорить. Заклинания магического перемещения. Их два. Полет и телепортация. Полет довольно своеобразная штука. Это скорее прыжки. Маг отталкивается от поверхности энергетическим щитом, приземляется на такой же щит и отталкивается снова. Для таких действий требуются бездны энергии, поэтому они редко применяются на практике. Опытный маг, регулируя силу и концентрацию толчков, может добиться эффекта парения, но это очень трудоемкий процесс. Телепортация для меня полная загадка. Маг может заставить предмет исчезнуть и появиться его в другом месте. От затрат энергии и силы мага зависит дальность такого переноса. Как ни странно, говорят, что переносить самого себя маг гораздо легче, чем просто предметы. Телепортировать других людей теоретически можно, но я об этом мало знаю. Заклинание по сотворению материи – это самый сложный энергоемкий раздел магии. Обычно создают простые предметы, иногда очень сложные, реже магические. Например, маг может сделать себе меч или хотя бы стул. Но на это он потратит довольно много энергии и здоровья. А ведь эти вещи проще получить обычным путем, если, конечно, маг не сидит в темнице. Как правило, подобными заклинаниями пользуются маги и центры миров при создании уникальных произведений искусства и артефактов. Там у них энергии полно, они к таким вещам привычны с детства. Вот и развлекаются. Самое сложное – создание живых существ. Но для того, чтобы сделать себе что-то вроде собачки, надо быть очень крутым магом и досконально знать биологию. Разумных существ, насколько я знаю, еще никому не удавалось сделать, но лавры Творца многим не дают покоя, так что попытки не прекращаются. Чаще всего таким методом создают красивые растения. Это проще, но получившиеся цветочки не очень-то жизнеспособны. Их надо регулярно подпитывать энергией, причем делать это должен тот, кто их создал. Ну вот в общих чертах и все. Правда, что-то я оставил за кадром, а многого просто не знаю. Осталось только добавить, что очень ценятся маги, достигшие высот в своем мастерстве. Например, в большом почете искусственный лекарь. Но чтобы в совершенстве владеть этой профессией, надо забросить все остальные направления магии и заниматься только своим делом. Так что действительно хорошие лекари очень слабы в боевой магии, а сильные бойцы – магические машины убийств, не умеют лечить и создавать цветы. Кстати сказать, лучшие боевые маги выходят с экрана. Они привыкают с детства работать в условиях недостатка энергии. И, попадая в центр миров, могут запросто устроить приличный шурум-бурум. Если же маг занимается всем подряд, скорее всего, он не достигнет высот ни в одном направлении. Просто не хватит сил времени. Впрочем, подобные уникам и есть. Их называют высшие маги. И, по слухам, все они живут в центре миров. Все, пора ставить точку. Закончив сей тракт, я удовлетворительно откинулся на кресле и бросил свой взгляд на часы. Ого! Оказывается, я просидел за компьютером 3 часа, причем без перерыва. Я встал и почувствовал, как закрутилась голова. Необходимо было отдохнуть. Я набил трубочку, удобно устроился на стуле, вытянув вперед затекшие ноги, и закурил. Глаза закрыл, чтобы отдохнули. Я стал реальным магом, приобрел способность творить волшебство в реальности. Это уже уникальное событие. Землянам такое редко доступно. Но, как оказалось, доступно. Знания у меня были. Я был хорошо осведомлен о магии астрала. О реальной магии я тоже кое-что знал. Те 2 года, что я провел в астрале, дали многое. Все основные знания я получил от одной из 7 магов, с которыми познакомился в астрале. Мы подружились, и я стал для них кем-то вроде ученика. В этой истории очень печальный конец. Их убили при осаде замка. А я сидел в астрале и беспомощно наблюдал, как тают дымки их сознаний. Нет, не хочу вспоминать об этом. Это слишком больно. Кажется, моя жизнь состоит из таких вот потерь. Я уныло пошевелил мышку компьютера, хотел было нырнуть в интернет. Но тут открылась дверь, и в кабинет вошел Кирилл. «Пошли», — сказал он. «Нас ждут».